Вторую группу мы уже больше долбили магией и холодником, отрабатывали противодействие их способностям и умениям. Выяснили, к примеру, длительность ступора жука-носорога. Узнали, что плевок паука, если изловчиться и поджечь, очень здорово горит, тут же превращается в текучую жидкость и легко стряхивается. Ну и так далее. Третью шайку-лейку мы взяли в ножи и на кулак. Вообще не стреляли и не кидали магические гранаты. Патронов, как известно, много не бывает, так чего их тратить, когда с нашими крепкими и живучими телами, сильными руками, быстрыми мозгами и немножко смертельной магией, мы и так справляемся. И вот мы в пещере с порталом, который ведет к следующему чему-то. Скорее всего, еще одно испытание, а за ним еще, и так до самого конца, попутно со все возрастающим геморроем. Хе-хе, я и угадал, и ошибся. Угадал в том, что за призрачной пленкой портала нас ждал точно такой же тоннель, что мы прошли только что. Точно такой же во всем, в том числе и с системой Ниппель. Портал моментально схлопнулся за спиной, оставив ровную влажноватую поверхность прочного камня. Только вперед, как говорится. Ошибся в том, что монстры станут мощнее, разнообразнее и их количество увеличится. Ничего подобного. Как немного позже выяснилось, ровно такие же, такого же уровня и столько же. И это было бы прикольно, если бы не один нюанс. Нюансик охренительного размера. Едва только мы вышли из портала, как почувствовали облегчение. И не моральное или физическое, а самое что ни на есть материальное. Пропали все маготехнологические штучки, амулеты и тому подобное. Исчез Туупс, он же волшебный сундук, с целой кучей полезных и необходимых вещей. Боеприпасы, лечебная алхимия, еда, полезные мелочи. Все, все, что нажито непосильным трудом. Исчезли и мои сумочки, и кошели. Исчезли пистоли, пулеметы с щупалец головастого. Мой крутейший, супер-пупер костюм. Мы остались обобранными и обездоленными, голыми и босыми. И если голым я оказался все же не совсем, тонкие штаны и рубашка из качественного полотна из паучьего шелка, что я поддевал под энергетический костюм, на мне остались, то обувь, как часть экипировки, исчезла. Я был босым в прямом смысле этого слова, что хитропопая система у нас не забрала. Самое главное, магию. Все мое, при мне, а все что у головастика, при нем. И это уже гуд. Еще осталась рапира в моих руках, большой кукри и клевец на ременной разгрузке, простые и незамысловатые орудия убийства. И хорошо, что они были на мне, а не в сумочке, к примеру, а то что-то мне подсказывает. Исчезли бы, как и все остальное. У головастика остались только его кинжалы в количестве 5 штук. Он выпучил глаза и неверяще шарил ими во все стороны, пытаясь понять, куда все подевалось. Вот это, бля, поворот сюжета. Восхитился я, осознав, в какую темную дупу мы встряли. Хозяин, растерянно пробулькал головастик, а как так, а вот так, мать его, где хабар, хозяин? Возмущенно воскликнул головастик, нервно дергая щупальцами и семафоря цветным негодованием по всему телу. А вот это, как говорится, вопрос на миллион. Система, выкрикнул я в потолок, где все, молчит. Все остальное, и не очень печатное я добавил про себя, во избежание. И что теперь? Теперь, дружок, мы пойдем другим макаром. Первым иду я, а ты в 20 метрах от меня сзади. Врублю-ка я свои самые главные козыри, а то есть такое ощущение, что их могут отобрать. А, многоуважаемая система, вновь задрал я голову в каменный потолок, ведь может быть такое, молчат небеса. Хыть, хыть, удар, удар, еще удар. Огромный жук с бугристым прочным панцирем так и не смог боднуть меня гладким и острым полуметровым рогом на вытянутой морде. Ухватив его как раз за этот самый рог, я пригнул его голову к полу, силушки-то у меня аво-го, и быстро отбарабанил ему по головогруди тяжелым клевцом. Четырехгранное 25-сантиметровое жало клевца легко пробивает хитин панциря вместе сочленения с крыльями, оставляя рваные отверстия, из которых выплескивается зеленоватая вонючая жижка. Последний удар все же попадает в нервный узел, и жук, скрючив короткие, но массивные лапы в узел, упал и сдох. Через него тут же шустро перетекает очередная толстая и отвратительно выглядящая двухметровая скалопендра. Подняв переднюю часть тела, она, раззявив жвалы, с противным стрекотом кидается мне в лицо, но вместо горла хватает подставленную руку. Секунда, и вспыхнувшая кисть не только палит зазубренные крючья, но и, ухватив скалопендру за жало, не дает ей сорваться в бега. Дым, визг, клевец, повернутый плоским отбойником, безжалостно крушит длинные, тонкие словно спицы, ноги скалопендры. Стряхнув с себя обгорелую, поломанную гадину, я наступил на нее ногой, вдавливая извивающееся тело, последовательно пробил три сегмента, идущие сразу за головой. Именно там у скалопендры были нервные узлы, отвечающие за мозг. После третьего удара здоровенное насекомое замерло, словно выключили рубильник. Недалеко от меня головастик, обвив несколькими щупальцами богомола, отрывал другими щупальцами от него запчасти. Бедняга ржаво скрипел, дергался, пытался вырваться, да разве ж из таких ручек сбежишь. Спокойно и даже как-то равнодушно головастый выкручивал суставчатые ноги, отламывал пилообразные лапы косы, скрутил бессильно щелкающую острыми жвалами треугольную башку и напоследок пробил кинжалом грудную пластину, поразив условное сердце монстра. Ну, не монстра, конечно, монстрика скорее, все же богомол на ужас не тянет. 45-й уровень, для нас не сильно впечатлительно. Раскидав в стороны остатки богомола, головастик уставился одним глазом на меня, еще двумя обшаривал окружающее, не притаился ли где враг коварный, а одним глазом уперся в овал портала на стене пещеры. Я выдернул из тела скалопендры клевец и, подвигав плечами, огляделся. Тишина и покой, только разбитые, разломанные, порванные, раздавленные, подгорелые и высушенные тела насекомышей. Много отдельных элементов, отделенных, так сказать, от целого. Брызги слизи на стенах, а на полу даже целые лужи. И все это еще качественно воняет и липнет. А что, военный, присаживаясь передохнуть на панцирь поверженной твари, окликнул я своего пета, кажется, и этот раунд за нами. Да, хозяин, за нами. Головастик удивлен. Это было легко. И да, и нет, мой друг. И да, и нет. Второй тоннель я прошел прогулочным шагом, иссушая своим энерготом и поражая ветвистыми молниями все, что посмело стать на моем пути. Всех, как говорится, убил, один остался. Головастику даже щупальцем пошевелить не пришлось. Так и дошли к порталу. И да, интуит подтвердил. Монстры те же, уровни такие же, количество такое же. Третий тоннель соответствовал предыдущим. И, как я и предполагал, магию отняли. Не всю, но почти всю. Головастик лишился способности инфернального растворения. Всех своих боевых форм, кроме базовой, остались способности огненного щупальца, тиски и общая ядовитость. Ну и родовые способности, недышащий, мимикрия, полиформия и так далее. Меня обобрали более качественно. Кроме тех же огненной руки, руки тиски, ядовитости, молекулярного соединения, картографа ничего не оставили. Слава богу, душилка, как часть меня, при мне и осталась. Никаких физических кондиций, а также остальных характеристик система не тронула. И на том спасибо. Возмущаться не только не стал, но и смысла не видел. Таковы правила этой игры тут и сейчас. Алгоритм прохождения я стал подозревать еще после первого апгрейда. После второго тоннеля все стало совершенно ясно. Осталось понять, сколько тоннелей нам еще предстоит пройти, каков будет финальный босс, и с какими аргументами мы до него доберемся. Очень не хотелось бы с голой жопой, простите меня за мой французский. Тоннель мы прошли не быстро, но ровно. Головастик сначала проползал по потолку и, прикрываясь сталактитами и его неровностями, меткими и сильными бросками кинжалов зачищал пауков-плевунов. А уж потом, выбив самого неприятного, в данной ситуации, противника, мы разбирали остальных бойцов. Прежде всего, вытягивали на себя поглубже в тоннель самых шустрых, богомолов и скалопендр, жуки и пиявки, следующие, и на закуску, медлительные улитки. Слава ушедшим, насекомыши позволяли проделать с собой этот прием. Но все шло неплохо лишь до портального зала. Тут-то как раз наша тактика дала сбой. Насекомыши наотрез отказались покидать его, и пришлось сражаться со всеми разом. Здесь нас и потрепали в первый раз. Не очень критично, но до этого мы вообще не получили даже царапины. Да, слегка погрызли, подрали, ушибли и укусили. Но если все это на терпимом уровне, регенерация латала нас с головастиком не так шустро, как алхимия от принцессы Мими, а уж тем более, не как она сама, но тоже неплохо, то вот от всей одежки остались живописные лохмотья, обильно сбрызнутые разноцветными, липкими и вонючими жижками. Я, конечно, все это склеил, как мог, но, мдя, я скептически оценил безрукавный полутоп эротический. Все же на штаны я заморочился много больше, как раз и используя материал рубахи. С голым торсом еще туда-сюда, а вот размахивать бубенцами во время драки такому солидному перцу совсем не камильфо. «Ладно, сойдет», напяливая на себя липкую ткань, проворчал я. «И вот сидим мы с головастиком, регенерируем, разговоры разговариваем». И да, и нет, головастик пристроился рядом, собрав щупальца в узел и забрасывая в себя кусок чего-то. Раз возникла пауза, отчего бы и не подкрепиться, непонятно. Хозяин объяснит, ну, тут все довольно просто. Уровни у нападавших, от 40 до 50, против наших, моего 27 и твоего 20, вроде как и много. Кому другому такая разница была бы фатальной, но не нам. Математика в этом мире, когда одни разумные сражаются против других разумных, или монстры против разумных, или между собой, вообще работает специфически. Помимо чистой цифры надо учитывать множество нюансов. Магические способности, а самое главное, умение ими пользоваться, это раз. Природные данные, как вот, к примеру, у тебя это два. Мощный прошаренный аналитический мозг скромного меня, 3. Технологическое превосходство, как у нас с тобой, 4. Харизма, удача и вообще. Как яркий пример, наше прохождение этого, не такого уж и длинного тоннеля с голой жопой. Не совсем так, но с учетом того, какими красавцами, да с какими девайсами мы вошли в первый тоннель, то можно и так сказать. Плевок паука довольно опасная вещь. Чуть зазеваешься, и приклеит руку к телу, щупальце к стене, ногу к полу. Во время боя это беда-беда, но ты можешь легко перемещаться по потолку, и все злопакостное превосходство пауков, тю-тю. Ты их просто там же и множишь на ноль. И даже редкие плевки, что до тебя долетают, достаточно поймать огненным щупальцем, чтобы паутина сгорела. Но мало того, ты еще и наловчились кидать горючие сгустки в других противников. Особенно отлично они действуют против пиявок. А мрут пауки даже от твоего броска камнем. Хотя кидаешься ты с такой силой, будто пушка ядром стреляет. Кстати, молодец, отличное решение. Ибо нихер кинжалами разбрасываться. Хе-хе, вот тут истинная правда, головастик наловчился в этом упражнении изрядно. Скрутив в спираль щупальце, он мгновенно ее раскручивал и, к примеру, булыган весом в полкило летел очень сильно, точно и далеко. Не хуже у него получалось и с кинжалами, но ими кидаться не любил, еще сломаешь ненароком. Те же пауки-плевуны просто разрывались от попадания камнем. Он и улитку, точнее ее раковину, перфорировал довольно успешно, если попадал под нужным углом. И вообще, улитки пердят зачетно, да, продолжил я, но, ты вообще не дышащий, а мне только рубаху со штанами портит. Мы с тобой, дружок, имеем исключительный резист ко всему отравляющему, и сами изумительно ядовиты, настолько, что я даже не почувствовал какого-либо дискомфорта. Ну парит какая-то зеленоватая мокрота, что только морду лица обмочила. Я и определил, что взвесь непростая, только своей способностью повелителя ядов. И кстати, видел, как пиявка меня прихватила за полужопие. Не то, что прям сильно больно, скорее весьма неприятно, все же я ныне куда как крепкий организм. Но сколько она меня пыталась жевать, пару секунд, а потом сама отвалилась и, затянувшись в узел, сдохла. А то, что она в меня впрыснула, это только академический интерес для моего повелителя ядов. А меня им вообще не прокусить, хозяин, похвалился головастик. «Да твою шкуру тут вообще никто прокусить не может», одобрительно похлопал я его по мягкому щупальцу, «ты, красава». И, продолжая тему, кивнул я, тщательно протирая клевец пучком мха. То же самое, но с кинжалами, проделывал головастик, слушая меня внимательно, что могут пиявки против твоих щупалец, или против моей волшебной руки, что как тиски, прихватил, чтоб не сбежала, пара ударов жалом. И вот тебе уже из одной трехметровой пиявки, 3 пиявки, но по метру. А вообще, именно для этого вида монстров все совсем печально. Мы сильнее, быстрее, ни твою шкуру не прокусить, ни меня не отравить. Скалопендра и богомол шустрые и ловкие, но не ловчее нас. Крепкие, но не прочнее твоих клинков и удара моего клевца. Носорог опасен только тому, кто совсем тормоз и не в состоянии вовремя отскочить. Правда, в бою подловить можно любого, тем более, если тебя оплюют пауки, но опять же, история не про нас. Я даже рискну предположить, что если бы у меня была прочная павиза, это такой большой шит, если что, то пожалуй, я бы со своей силой мог принять удар жука на него без особых проблем. А если павизу подставить под нужным углом, то жучело рикошетом сыграет хоть в стену, хоть в своих. Тут я на пару секунд задумался, однако, мысль-то здравая, до того, как на нас не навалились всем коголом, вроде как, и не надо, а вот теперь. Я с интересом оглядел поломанных и разбитых насекомышей совсем иным взглядом. Очень интересно. Хозяин, вывел меня из задумчивости головастик. Так что, мой дружок, продолжил я, кого другого, или других, не настолько подготовленных, как мы, даже единичная группа из паука, жука, улитки и пиявки, вкупе с богомолом и скалопендрой, уделают легко. Слишком разнообразные способности да в одном месте. Собьют с ног, приклеят, отравят и нашинкуют. Не знаю, великий ли рандом или суровая система оставила нам то, что оставила, отобрав многое. Но нам, пока, вполне хватает. У нас с тобой, мой головастый, отличные и мощные способности остались, и немалый опыт сражений. Каждую крокозябру мы, в самом конце, убивали одним-двумя способами, не сильно напрягаясь. А ведь мы можем придумать гораздо больше. Так что да, мы тут самые опасные существа. Оттого нам эти тоннели дались довольно легко. А вот кому другому даже самый первый не пройти, это надо постараться. Хозяин, через некоторое время подал голос головастик, а нам вернут наш хабар, думаю, если победим, то должны. А если проиграем, то могут и не отдать. Очень такое может быть. А мы победим, даже и не сомневайся, дружок, ни на секунду. Улыбнулся я ему. А что, если, опять через некоторое время размышлений спросил головастый, нам и после победы ничего не вернут? Тогда я очень громко и очень много скажу непереводимых идиоматических оборотов на великом и могучем. Причем в конкретный адрес. И по-французски, куда там французам. У них даже слов таких не имеется, хе-хе. И пять молчаливая пауза. Сидим, регенерируем. Хорошо головастому, он что-то все время жует. А вот у меня уже в желудке некая пустота образовалась. Совсем не критично. Кстати, я теперь долгонько и без еды, а самое главное, без воды могу обходиться. Но сожрать что-нибудь вкусненькое не отказался бы. Хозяин, а как думаешь, отнимут у нас что-то в следующем тоннеле? Отнимут. Что-то. И что будем делать? Как что? Использовать серое вещество? Постучал я себя по лбу. Я тут вдруг обнаружил, что немного торможу не по-детски. Перевел на меня аж три глаза головастик. Вокруг валяется куча интеграционных материалов, а способность молекулярного соединения еще при мне. Вместо того, чтобы рваные штаны латать, тут можно кое-что и поинтереснее замутить. И что надо делать? Отрывай запчасти, на которые я укажу, и подтаскивай ко мне. Пока заживают боевые раны, будем ваять. А потом мы сочиняли футуристические девайсы. Складывали сегменты панциря из скалопендры богомолов, нарезали ремни из кожи пиявок, вырезали нужные элементы из раковин улиток. Из надкрыльев жуков получились отличные щиты-павизы. Соединил два легких крыла, вот тебе выпуклый овальный щит, закрывавший меня полностью. Удар с могучего размаха лапой богомола чаще всего соскальзывал, оставляя лишь глубокие царапины, и даже, при очень удачном попадании, пробивал небольшие дырочки. А мы ее изнутри еще и промазали жидким секретом из железы пауков-плевателей. Она быстро кристаллизовалась и образовала вязкий резинообразный слой, что значительно повысило прочность щита. И таких мы сделали 5 штук, один мне и 4 головастику. Ловко сдвигая и раздвигая, наслаивая и перекидывая щиты то вверх, то с боков, то назад, он был похож на настоящий танк с динамической защитой. Ему, теоретически, даже по потолку ползти нет необходимости. Прикрываясь щитами, пауков он посшибает и так, а чтобы ему было удобней, мы наделали из конечностей богомолов и жвал скалопендр ужасного вида бумеранги. Парочку, для эксперимента, головастик запустил в наименее пострадавшую раковину улитки. Кривые зазубренные и шипатые загогулины с жутким свистом вонзались в мишень, пробивая крупные дыры. По замысловатой возвратной траектории они не летели, но и не надо. Достаточно, что по прямой головастик не промахивался. Да, однако, хорошая штука получилась. Такой вообще кого угодно можно отоварить. Еще из вырезанных частей насекомышей я склеил нагрудник, наплечники, поножи и наручи для себя. Из кожи пиявок, сандалии. Вырезал оконечность раковины улитки и приклеил к ней широкие поля. Получился шлем а-ля шапель. Чтоб, значит, на голову сопли насекомышей не летели, которые мы из них выбиваем. Хе-хе. Ну, и так, кое-что по мелочи. Все это, конечно, выглядело не слишком эстетично, отчетливо пованивало, было липким и грязным, но нам не до жиру, мы не брезгливые. В общем, отдохнули, подлечились, экипировались и шагнули в портал. Глава 11. Ну очень креативно, мля. Ну прям очень, я был несколько зол. Исчезло не только все то, что я склеил, но еще и наше последнее оружие. И даже те жалкие обрывки, которые изображали одежду, в том числе и трусы. Вы там фетишисты что ли? Погрозил я кулаком в потолок. Эксгибиционисты, нудисты. Я понимаю, отобрали оружие, магию, но трусы-то зачем? Думаете, это скрытый мегадевайс, типа меча-кладенца, а артефакт золотой эпохи древних страшной силы? Ядрен батон, я, конечно, хоть и не слишком был рад, что нас раз за разом лишали преимуществ перед противником, но относился к этому философски, таковы были правила. Но отъем жалкой тряпки меня взбесил сильнее, чем даже потеря всего остального вместе взятого. Даже сам от себя такого не ожидал. Надеюсь, вам там очень смешно. Тьфу на вас, хозяин, жалобно пробулькал головастик. Погоди, оборвал я его, дай побурбулирую. Пару минут я расхаживал туда-сюда возле гладкой стены, где еще не так давно находился овал портала, и довольно быстро успокоился. Извращуги. Хозяин, я в порядке, дружок, я в порядке. Зачем, хозяин? Обеспокоенно спросил мой боевой пет. Головастик понимает, оружие, магия, но одежда хозяина, это такое психологическое давление, так я думаю. Человеки себя чувствуют не очень комфортно, когда они совсем голые. Зачастую человек в трусах, и он же без трусов, два разных человека, настолько, что это сказывается не только на его психологическом состоянии, но и на физическом. Правда, удивился головастик, есть такое. Наши, так сказать, большие тараканы, живущие в голове и присущие виду Homo sapiens, точнее, его нормальной, цивилизованной культурной части. Вон как меня торкнуло. Про всяческих психов речь не идет. Я пару раз глубоко вдохнул и выдохнул, успокаиваясь. Было дело, в другие времена и в других землях, добрые дяди-инструкторы нас готовили и не к такому, да и возраст. Давно перерос я такие психологические трюки. Хоть и неприятно, но такими фишкам меня не проймешь. Я погрозил пальцем в потолок, не на того напали, да. А кто они такие, они? Заинтересованно пробулькал головастик, позеленев фисташковым цветом. Они, те, кому хозяин пальцем грозит, а эти, да вполне могут быть там всякие. Про одну особу я тактично промолчу, хотя если не она, то кто? Белоснежная, может и похихикает про себя, очень воспитанная девочка, а вот блохастый собакин, ржет как конь, гарантированно. А ведь есть и еще знакомые девули. Ночка тактична и умна, за огни не поручусь. Могущественные посланцы великой, почтительно протянул головастик. Ага, они, могущественные, прям сил нет. Однако, что у нас осталось? Из материального, вот, вынул головастик из себя большую, отъевшуюся, радостно сияющую бронзулетку. Здорово, но вряд ли поможет. Зато красиво, вздохнул он, пряча ее обратно. У меня во внутреннем пространстве кланового символа Урабороса только флакончик с убойной жижкой остался. Подарок Евы, но его время еще не пришло. Нет, не пришло, но была и отличная новость. Магию не тронули, так что, не все так плохо. Голые маги, лучше, чем голые немаги, хе-хе. Особенно те, у кого руки из нужного места растут. Ну что, дружок, вглядываясь в сумрак тоннеля, хмыкнул я, герои должны страдать. Жизнь, боль, вздохнул головастик философски. Осталось выяснить количество и силу этой боли. Надеюсь, алгоритм остался прежним. Богомолы, жуки, пиявки и остальная трахомудия, как будем действовать? Подобрался головастик. Аккуратно разберем первый пак монстров, а потом восстанавливаем все наши придумки. И вперед, дадим просраться крокозябрам и докажем некоторым, что голые булки и все остальное никак не влияет на боевой потенциал дядюшки Мо и головастика. Особенно головастика, согласился я, мы, дружок, еще не все свои возможности использовали, да, остались сюрпризики в загашнике. Ползущий по потолку головастик настолько искусно мимикрировал под скальные неровности, что если не знать о нем, ничего и не заподозришь. Как говорится, ты его не видишь, а он есть. Один глаз головастик предоставил мне для наблюдения. Мы так часто делаем при необходимости. Ментальная связь осталась с нами, так как я и мой боевой пет в каком-то смысле единое целое. Наверное, оттого система не тронула эту функцию, за что ей отдельное спасибо. Богомол, как и много раз до этого, стоял одинокой фигурой, медленно крутя своей треугольной башкой. Наблюдатель и сторож, именно он, тревожно вереща, оповещает друганов, что враг близко, и вся шобла спешит накинуться на нас. после чего мы их активно множили на ноль. Но, сейчас мы пойдем другим путем. Душилка, свернутая в спираль, запущенная уверенной рукой, шлепнулась совсем рядом с насекомышем. Богомол заинтересованно сделал пару шажков и слегка склонился, нацеливая фасеточный глаз на странную штуку. Больше ничего он сделать не успел. Душилка мгновенно распрямилась и, подпрыгнув, обмоталась на тонкой шее богомола. Миг, и по всему телу душилки высыпали острые шипы. Еще миг, и она резко скрутилась, сжалась, перепиливая и отрывая тупую головенку богомола. И цвиркнуть не успел. Тут же, пав с потолка пещеры, головастик обвил щупальцами все конечности и само тело богомола. Пара секунд, и он со своей подергивающейся ношей уже за поворотом возле меня. Был охранник и нет его. И тишина. Ну что ж, вручая головастику склеенные мной бумеранги из конечностей богомола, начало неплохое. Теперь постараемся вытянуть на себя шустрых скалопендр. Как раз они и жук-носорог следующие, кто перекрывают тоннель. Их бы оттащить как можно глубже от основной шайки лейки. Хорошо бы без особого шума, но это как пойдет. В любом случае твоя главная задача – перебить прежде всего пауков. Пока я раздавал ЦУ, руки сами по себе подбирали и клеили различные каменные обломки, коих хватало на полу пещеры. Совсем скоро у меня уже была каменная дубинка-молоток, такую же вручил головастику. Еще ему сделал несколько гранат, увесистый булыган с короткой ручкой. И кинуть мощно, и вдарить на коротке не слабо. Ну, погнали. Не слишком громкий скрип вывел из оцепенения обеих скалопендр. Они настороженно повели усами на головном сегменте и задвигали зазубренными жвалами. Жук же так и остался неподвижным. И снова тихий, но отчетливый скрип за поворотом. Я провел куском конечности богомола с когтем на конце по камню. Эскайрэрип. На камне осталась слабая царапинка. Коготки у него авого. Эскайрэрип. Подозрительно, но никак не похоже на предупреждающее верещание. Скалопендры просеменили навстречу непонятным звуком несколько метров. Ага, забирает. Отойдем-ка назад. Отступив в тоннель метров на 10, я вновь провел инструментом по стене. Эскайрэрип. И все же насекомыши тупые мобы. Да, отчего-то мне кажется, что такой фокус провернуть с каким-нибудь теплокровным хищником вряд ли удалось бы. Скалопендр удалось оттянуть почти до самого поста богомола. Вот тут они сильно забеспокоились, но было поздно. Прыгнувшая душилка обмотала жвалы одной из них и сжала так, что они аж затрещали. Она еще и понять ничего не успела, как из-за поворота выскочил я, с размаха опуская каменную дубину на предголовный сегмент скалопендры. Туда, где у нее один из управляющих центров, не слишком острый, но оттого не менее опасный каменный клюв проломил панцирь и размозжил сизый клубок толстых и тонких жгутов. Половина ног скалопендры тут же отнялись, и она опала на пол. Хотя это было для нее не совсем смертельно, но второй мощный удар разбил еще один нервный узел в следующем сегменте. Тело скалопендры скрючилось в дуге и мелко затряслось. Вот теперь уже, можно сказать, все. Я протянул руку и душилка перепрыгнула на запястье, тут же сливаясь в прочную перчатку. Скалопендра жадно щелкнула освобожденными жвалами, пытаясь меня достать. Но, увы, ей, только голова осталась дееспособной. Может, для художественной красоты мне стоило отметить злобный блеск лупатых фасеточных глаз скалопендры, что следили за мной и жаждали крови, но, ничего подобного не было. Просто буркало без каких-либо эмоций. «Ну что, убогая», — ухмыльнулся я, — «укусить желаешь? Хрен тебе, я мог бы пропечь ее огнем, раздавить рукой, что как тиски, но я просто разбил башку, ударив дубиной. Без пафоса и красоты, зато очень надежно. Собственно, я справился со скалопендрой очень быстро, но не быстрее головастика. Тот просто прыгнул с потолка на свою и, оплетя ее щупальцами, свернул в петлю Мёбиуса. Немного подержал так, слегка поднатужился и разорвал на несколько частей. Вот кто здесь настоящий монстр. 10 сек, и получите набор интеграционных материалов. Красава головастый. Жука оприходовали совсем просто. Я вышел в тоннель, он меня увидел, возбудился, побежал и попал в крепкие объятия головастика, что прополз под камуфляжем и распластался на полу неровным бугристым ковриком. Вот в этот капкан жук и влетел. Головастик схватил его и в момент прогрыз своей выдвижной четырехлепестковой, усеянной акульями зубами пастью. Снизу жук бронирован намного слабее и у него не было даже малейшего шанса. Головастик не только разгрыз хитин, но и сожрал сердце жука, а также еще много чего, с удовольствием хрустя и прищуривая глазки. У моего Пета вообще с едой проблем нет, а вот у меня начало слегка подсасывать. Но это так, мелочи, позыв живота, реальный голод, а вместе с ним и ослабление организма мне грозит еще не скоро. Больше волнует обезвоживание. Хотя, если совсем уж припрет, могу попить крови насекомышей, но очень бы не хотелось. А потом мы немного экипировались, вооружились и пошли дальше. Увы, с пиявками и улитками, а заодно и остальными пришлось сражаться в прямом столкновении. Растянуть на отдельные группы больше не получалось. Хорошо еще то, что головастик, ползая по потолку, безнаказанно выбивал самый опасный для нас вид монстров – пауков-плевунов. Пока остальные насекомыши бесились снизу, он, прикрываясь неровностями потолка, сталагмитами и щитом, уничтожал пауков одного за другим. Только скалопендры пытались сражаться с ним на вертикальных поверхностях. Но куда там, может они и неплохи со своими многочисленными цепкими ногами, но это не щупальца головастика. Все, кто рискнул залезть к нему, вниз прилетал, в лучшем случае, сильно покалеченными, а то и вообще, запчастями. Так и двигались от одного пака монстров до другого. Нас жевали, оплевывали, кусали, травили и таранили. Мы били, протыкали, ломали и разрывали. После каждого столкновения наши импровизированные доспехи и оружие частично или полностью приходили в негодность. Мы делали новые, ждали, пока регенерация подлечит раны, и шли дальше. Шли, шли и пришли. Портальную пещеру зачистили хоть и не без ущерба для здоровья, но вполне успешно. Освоились, приноровились, изучив сильные и слабые стороны противника. Если ничего не изменится, то пройдем и дальше. Если только и магию не отымут окончательно, тогда будет больно. Больно, но все еще не смертельно. Подозревая худший вариант, я постоянно катал в голове сценарий, как нам справиться без магии. Выходило довольно напряжно, с преодолением и зубовным скрежетом, но осуществимо. И вот, восстановив здоровье, доспехи и оружие, мы шагнули в портал. Да мать вашу так, опять голые и босые. Но это где-то даже ожидаемо. Плохо то, что окружающие совсем на тоннель не похожи. Мы стояли на почти гладкой каменистой поверхности, она уходила и вправо, и влево, охватывая круглое озеро с неподвижной черной водой. Посреди озера остров, точнее, некий слабо светящийся столб золотистого цвета, уходивший куда-то вверх, в белесый туман. Кстати, туман окружал нас со всех сторон, сзади, по бокам, вверху, словно купол, в котором только каменистая полоса, озеро и остров оставались без его внимания. Туман и колонна света довольно прилично подсвечивали все доступное пространство. Так, кажется, пришли, сделал я очевидный вывод. Пришли, к концу испытания, к финальному боссу, к сокровищам Бацхвари. Осталось только понять, что, где и как, у тебя что, все так же, без дополнительных пояснений ответил головастик. А у меня пропали картография и молекулярное соединение. Клей пропал, мда. Что будем делать? Осмотримся, изучим все, что можно, аккуратно и не спеша. Надеюсь, страшная крокозябра не кинется на нас с самого первого шага. А она тут есть, тревожно обшаривая пространство глазами, пробулькал головастик. А как же, есть, однако, что-то мне подсказывает, что нам надо попасть в тот столб света. Головастик может допрыгнуть. Ну, 10 метров воды от берега до острова, и я перепрыгну. Но боюсь, мой дружок, все не так просто. Точнее, так это тут не работает. Хотя, все равно попробуем. Но для начала исследуем туман войны. Исследовали неподвижный, не имеющий запаха и вкуса, не густой и не плотный, но быстро гасящий звуки. А стоило сделать 5-6 шагов внутрь него, как силуэт растворялся полностью. Но самое интересное, если идти вглубь него, то пройдя шагов 10, ты выходил ровно туда, откуда начинал. Изомерное пространство, что тут скажешь. Самый очевидный вывод, необходимо попасть в столб золотистого цвета. Изучили мы и узкую полоску вокруг озера. Везде одна и та же картина. Ровная каменистая поверхность без трещин, выбоины сильных перепадов. Не то, что отдельных камешков или песка. Даже пыли не было, ровная, почти стерильная поверхность. Озеро, хотя, какое озеро, озерко, а, точнее, большая лужа метров 30, очень мне не нравилось. Аккуратно хлебнув водички, осознал, что она прохладная, пресная, не вонючая и не ядовитая, а черная не от того, что имеет какую-то взвесь, краску или муть, а потому что отражает состояние черного дна. Игра, так сказать, света и тени. А так, вполне обычная чистая вода. Уже хорошо, от жажды не помру. Но озерко мне все равно не нравилось, точнее то, что сидело в ней, а сидело, точно, ибо с близкого расстояния хорошо просматривались ступени, уходившие в глубину, обычные такие каменные ступени, в четырех местах, скорее всего ориентированные по сторонам света, а может, просто в геометрически противоположных сторонах, не суть, мда, дружок, думается будет непросто, сделал я вывод, преодолей 10 метров воды и войди в столб света, такая простота, хуже воровства, ждет нас исключительный геморрой, обязательно войти, думается мне, что именно так, порожки, настолько явное указание, чтоб даже дебил сообразил, вот только уверен, у входа сидит себе некая хрень лютая, дабы не пущать кого ни попадя, и хрень лютая будет, пожалуй, пожестче, чем все, что нам встретилось до этого, может все же прыгнуть, перевел на сияющий столб света аж три глаза головастик, ай прыгни, поддержал я его инициативу, вдруг мы себе напридумывали, а тут все много проще, мда, когда головастик коротко разбежался и, мощно толкнувшись щупальцами, сжавшись в шар, мгновенно перелетел черную воду и ударился в сияющий столб, я на секунду подумал, что все получится, не получилось. С бледной вспышкой золотистое нечто отфутболило головастика с такой силой, что он не только перелетел воду обратно, а еще и кубарем прокатился по каменному бережку и умчался в туман, чтобы через пару секунд выкатиться вновь. И только у самой кромки воды головастик раскрылся и присосался всеми своими щупальцами к камню, распластался эдакой огромной медузой, придавленной гравитацией. Что-то мне подсказывало, у моего боевого пета сейчас перед глазами летали звездочки, рыбки, а может даже и птички. Вид больно был ошарашенный, да и цветом он сделался фиолетовым в крапинку. Грех, конечно, но я так и не смог удержаться, чтобы не гагатнуть. Как ты, дружок, бывало и получше, хозяин, пробулькал он в ответ. Все нормально, ничего не отшиб, все цело, головастик цел, собираясь в кучу. Послал он мне ментальный отсчет, но это было познавательно. Зато мы теперь точно знаем, так удачи не видать. Придется действовать по заданному алгоритму, лезть в воду, головастик пойдет первый, похоже он пришел в себя окончательно, пожалуй да, но никаких ныряний рыбкой и торпедным штурмом, очень аккуратно, по маленькому шажку, а перед этим давай-ка посмотрим с краешка, может что и увидим, головастик осторожно вполз в воду и зашарил своими чуткими перископами во все стороны, увы, как оказалось, вода хоть и прозрачная, но дальше пары метров ничего не видно, очень быстро зрение вязло в непроглядной черноте, ничем кроме магии я такую хрень объяснить не мог, а магия, она такая магия, не работали в воде и иные средства обнаружения, коих у головастого было предостаточно от природы, глухая, черная, непроницаемая стена, так, почесал я макушку, все хуже, чем я думал, но и не сидеть же тут до морковкиного заговения, так что, дружок, давай тихонечко, по сантиметру, когда головастик отдалился на метр, ползя по порожкам, и погрузился до половины тела, все было тихо, когда он продвинулся еще на метр, тоже, а вот потом, стоило ему присесть, чтобы помониторить обстановку, вода возле светового столба резко вскипела и в каскаде брызг из нее выметнулись серо-зеленые плоские и широкие ленты, назад, заорал я, даже толком не успев рассмотреть, что это такое, но головастик и сам был не дурак, и мгновенно рванул на берег, что тут расстояние-то, однако, как он не был быстр, ленты стремительно хлестнули и зацепили несколько щупалец головастика, и натянувшись, попытались утянуть его под воду, но головастик вцепился в каменную поверхность изо всех своих немалых сил и, напрягаясь всем телом, пытался вырваться, судя по тому, как он весь побелел, тянули его мощно, рядом по воде хлестали еще другие ленты, но не доставали, а ближе к столбу света вообще вода просто кишела ими. Я замешкался буквально на пару секунд и тут же кинулся на помощь. Под водой я увидел присланную картинку, как еще парочка самых длинных лент зацепила головастика снизу. Даже ментальный посыл был насыщен таким напряжением, что физически ощущалось, как ему тяжело. Поднырнув, я схватил одну из лент и врубил магию огненной руки. Я так вложился, что вода вокруг вскипела пузырями пары и заклокотала. Лента мгновенно перегорела, недолго рассусоливая, я ухватил следующую и тоже пережег ее. Тем временем головастик тоже сражался и не на жизнь, а на смерть. Его псевдоруки втыкали в натянутые ленты треугольные клешни, вырывая клоки плоти. Когти на концах щупалец полосовали, нанося длинные порезы. Рядом падали иголка, шлепали по воде другие ленты, но не доставали и злобно взбивали пену. Я воткнул все еще пылающую руку в одну из глубоких ран и пережег очередную ленту, едва сам не попав под хапок другой. В это мгновение головастик напрягся, рванулся и выскочил на берег, заодно обхватив меня щупальцем и вытаскивая за собой. Отползя подальше, мы расслабленно прилегли, наблюдая, как ленты продолжают хлопать по воде, нырять, выныривать, шарить в надежде зацепить ускользнувшую добычу. Минуты две оно еще гоношилось, а затем постепенно успокоилось. Но мы уже не обращали внимания, а подсчитывали убытки. Собственно, я не пострадал вовсе. А вот головастику прилетело. Как оказалось, одно щупальце ему оторвали больше, чем наполовину. Одно сильно изгрызли. На парочке виднелись многочисленные ранки, язвы, словно кто-то вырвал куски плоти. Все эти раны стали понятны, когда мы исследовали кусок ленты, длиной с полметра, который так и остался висеть на головастике, когда я ее пережег. Шириной сантиметров 30. Плоская и жесткая хрень имела на срезе волокнистую структуру, больше похожую на растительную, чем на животную. С наружной стороны лента была покрыта бугристыми наростами, редкими чешуйками хитина и еще более редкими коническими шипами, покрытыми тягучей слизью, ядовитой, естественно. На внутренней стороне располагались большие присоски с рядами загнутых вовнутрь мелких, но острых зубов. Промеж присосок росли когти-крючки, сидящие в подвижном гнезде. В общем, можно сказать, универсальное щупальце, из которого, если оно тебя зацепило, хрен вырвешься. Ничего в этом куске не определялось, как какой-либо полезный ингредиент, вообще. А самое интересное, после того, как мы внимательно рассмотрели трофей, познание сути вещей выдало коротенькую справку. Измененная ламинария, хищник, ламинария, водоросль, ничего себе, морская капусточка, вырвалась у меня, вообще-то, это люди ее едят, а не она людей. Согласен, вздохнул головастик. Ты как сам? Кивнул я на раны. Все ремонтируется, ответил он, спокойно шевельнув пораненными щупальцами, из которых уже перестала сочиться кровь. Это да, регенерация у головастого отменная. Почему не использовал магию? Задал я самый тревожащий меня вопрос. Когда ламинария меня поймала, словно вся мана из головастика ушла, пытался сжечь или разорвать, но никакого отклика. А сейчас, одно из щупалец головастого пыхнуло яркой вспышкой, сейчас все в порядке. Значит, ламинария еще и магию блокирует, подвел я неутешительный итог, плохо. Что будем делать дальше, хозяин? Сначала мало-мало думать, а ты пока лечись. И погрузился в размышления. Рандом великий или специальный выбор, вот в чем вопрос. Я имею в виду, отнимали наши преимущества раз за разом рандомно или по схеме. Наша ядовитость, рука огня и рука тиски остались случайно или специально. После разведки боем я склоняюсь к последнему. Возле каждого входа, который, уверен, охраняет хищная ламинария нам, с тем, что есть, в лоб не пробиться. Но вряд ли система подкинула совершенно непроходимый квест. И значит, она оставила нам способности, которые, если использовать с умом, решить задачу помогут. Я включил способность рука тиски и, уцепившись за малюсенькую трещинку, приложив приличное количество усилий, отковырнул кусочек камня в пару сантиметров. ХМ возможно, но очень сложно. Проковырять канаву, чтобы спустить в воду, очень долго и не факт, что получится. Сгенерировать внутри себя самый злобный яд и укусить ламинарию, можно, но очень ненадежно. Во-первых, ее еще поди укуси, чтоб тебя самого не сожрали. Во-вторых, а подействует ли яд вообще на такое чудовище? У головастика, на минуточку, когти тоже непростые. Половина впрыскивает в жертву парализующий яд, другая – смертельный. Мало кто может противостоять такому коктейлю. Я таких всего-то парочку и видел. Однако, ламинария как раз такое и может быть. Что-то вялых и полумертвых листьев на поверхности не видать. А уж токсина в нее головастик напихал щедро. Вариант заплевать озеро ядовитой слюной – еще более нереальный. Это совсем с глузду надо съехать. Остается рука огня. Тем более, что ламинария уже показала, огонь для нее штука неприятная. Мда, геморроя предстоит много, очень много. А скажи-ка, мой головастый друг, любишь ли ты мисо-суп? Мисо-суп. Головастик вперил в меня аж все четыре глаза. Хозяин, головастик не знает, что такое мисо-суп. Это суп из морепродуктов. Я его, Кстати, время от времени употребляю. И где мы возьмем мясосуп? Логично поинтересовался Головастик. А прям здесь и сварим. Ламинария есть, вода есть. Ламинария, кстати, большая жирная, и не одна. Навар в супце богатым должен быть. Хозяин, с тревогой вопросил Головастик. Видно, забеспокоился за мое душевное здоровье. Спокойно, дружок. Я поднял вверх руку и зажег ее. Будем кипятить. Кипятить до тех пор, пока или не сварим к хренам эту ламинарию, или всю воду не выпарим, или и то, и другое. А чтобы дело шло быстрее, залезем в анналы и посмотрим, сколько у нас с тобой свободных очков скопилось. Вложим по максимуму в способность. Однако, немало я поднакопил свободных очков, аж целых 48. У Головастика скопилось скромнее, но тоже солидно, 24. Наверное, с точки зрения правильного геймера таскать с собой столько богатства и не использовать, глупо, не буду спорить, но, возможно, именно сейчас моя глупость нам сильно поможет. Итак, что есть у меня из нужного, что можно подтянуть? Имя, господин Мо, раса, человек, уровень, 28. Ну тут ничего не поменяешь, хе-хе, из характеристик, в данном случае, самые главные, интеллект Имана. Первый у меня, 253, а второй, 508. Рука огня второго уровня. Именно огненной рукой я пользуюсь очень редко. Все больше вспомогательными способностями, которые прокачаны у меня повыше. Но сейчас они все заблокированы. Если не использовать усиление от характеристики дух и воля, то с моей регенерацией, равной 105, я могу держать постоянную температуру около 320 градусов почти постоянно, то есть сутками. Могу и гораздо больше, с перерывами, но сама по себе рука, как нагревательный элемент, маловато. Будет она греть воду в 500 градусов или 300, кипятить озеро придется очень долго. Поэтому открываем ветку развития, в которую я не заглядывал со времен встречи с Ураратом, и смотрим, что тут у нас вкусного. Однако это я нехило протормозил. От иконки с пылающей рукой расходились еще аж целых 3 ветки с неактивированными иконками. Они сияли бодрой подсветкой и графическими изображениями огненного шарика, огненного кнута и 2 огненных рук. То есть, чисто 2 боевыми умениями, хотя я бы поспорил, и усилением способности тела. Интересно, если идти по развитию тела, загорятся ли на следующих ветках развития ноги, а голова, все тело, думаю, шанс немалый. Но мне нужно здесь и сейчас нечто другое. Фаербол отметаю сразу, толку от него будет немного. Можно, конечно, обстреливать ламинарию, но каков будет эффект? Спрячется под водой и все, а швырять в воду огненные мячики, идея так себе. Мне нужно тут все прокипятить основательно, а не пар поднимать. Поэтому открываем иконку с огненным кнутом, читаем, прикидываем. Внимание, господин Мо, хотите изучить магическое умение огненного направления, кнут? Да нет, да. Внимание, господин Мо, вы открыли умение огненный кнут, уровень 1, ветка развития огненной магии 3 ранга. Короче, если отбросить все это бла-бла-бла, то в сухом остатке поимею следующее. Активация 30 интеллекта, жрет умение по 20 маны в секунду, естественно, расходует и выносливость. Температурная шкала начинается от 250 градусов и вверх, чуть ли не до плазмы. Длина хлыста, его толщина зависит от прокачки и, слава богу, от вложенных свободных очков. Я долго калькулировал в мозгах и так и эдак, крутил-вертел так и сяк, пристраивая виртуальные циферки, чтобы добиться максимального эффекта от умения. Ибо, чтобы не просрать очки, 7 раз отмерь, 1 раз вложи. Ну, тут у меня имелось огромное преимущество. Вкладывать можно было по 1 очку, внимательно отслеживая результат. Причем, все влияло на все, оттого я вкладывал не только в огненный кнут, но и в самые необходимые характеристики. В результате у меня получилось 3-метровое, толщиной с мизинец, 800-градусное кнутовище, которое я мог непрерывно поддерживать целых 6 часов. Откат в час и снова 6. Очень неплохо. Если поддать температурной напруге, то, соответственно, и время сократится. Я вызвал кнут и с удовлетворением полюбовался, как из ладони выскочил темно-красный шнур и, слегка извиваясь, с шипением, истекая маревом горячего воздуха, заелозил по каменной поверхности. Я чуть дернул рукой, и он резко изогнулся, мотнувшись туда-сюда, чуть не задев любопытного Головастика. Крутить огненным кнутом ловкие петли и восьмерки, сбивать муху на лету еще предстоит научиться, да. Прикинув и немного подсчитав, Я задумался. Если использовать дух и волю, то можно разогреть кнут до 2500 градусов на 4 минуты. Такой шнягой я, пожалуй, разберу ламинарию на отдельные обгорелые фрагменты. На секунду захотелось решить дело кавалерийским наскоком. Но нет, под водой, это не на суше. Как там еще кнут себя поведет? Значит, буду работать по плану. Ну, дружок, обратился я к внимательно наблюдающему за мной головастику, теперь займемся тобой. Система, как я уже не раз отмечал, щедра к своим детям. На третьем ранге развития огненной руки, а в данном случае, щупальца, открылось у головастика несколько интересных картинок. Самое подходящее именно сейчас, это удвоение. Головастик мог пользоваться сразу двумя огненными щупальцами. Но на этом еще не все. Соединив и разведя кончики щупалец, он мог формировать огненную дугу меж ними. Температура, длина и толщина, как и у меня, зависели от маны, интеллекта, выносливости и регенерации. Выносливость и регенерация у него даже без вложения очков поболее моей. Вот в ману и интеллект по 12 очков я и вложил, и стало первой ровно 200, а у меща прибавилось аж на 124. Но, как я уже говорил, дети системы котируются выше, чем призванные игроки. Там плюс на уровень, тут плюс на редкость расы, здесь плюс на плюсы 2 сверху, вот тебе и лишние плюшки. На выходе, на данный момент головастик может держать огненную струну длиной 1,5 метра 40 секунд с температурой в 800 градусов. Это уже очень круто, а со временем, раскачав умение до космических температур, струна вообще превратится в имбу. Но сейчас мне было нужнее, чтобы головастик мог кипятить воду как можно дольше. И он своими двумя щупальцами держал 320 градусов целых 8 часов. Потом, откат в 2 часа, и снова 8. Что ж, дружок, подвел я итоги нашего усиления, теперь проверим, как все это будет работать предметно. Будем кипятить, однозначно кипятить. Предрекаю нам, Яхонтовым, долгую дорогу, больной дом и трефового туза. Вылупился на меня головастик. Это будет долго и нудно, вздохнув, пояснил я. Жизнь, боль, раскрасился философской гаммой головастик. Еще какая? Да, это было долго. Хотел я было посчитать, еще в самом начале, сколько нам кипятить, но очень быстро бросил. Во-первых, неизвестная величина, глубина озера. Во-вторых, и это, пожалуй, главное, лень шевелить мозгами. Разбаловал меня интуит, как есть разбаловал. Так что, все покажет практика, которая, как известно, критерии истины. Только на третий день, условный, конечно, так как в этом изомерном пространстве царило полное безвременье, вода, постоянно подогреваемая нами, преодолела планку равновесия нагрев-охлаждение, и температура начала медленно подниматься. Сначала принялась потихоньку парить, и в кольцевом озере наметилось круговое, слабенькое течение. Потом все эти процессы усилились. На пятый день температура достигла 50 градусов. До этого ламинария себя никак не проявляла, но, видать, когда вода стала слишком теплой, ей это совсем не понравилось. Честно говоря, именно на это я больше всего и рассчитывал. И, как ожидалось, ламинария была не одна. Недовольное бурбуление началось сразу возле 4 предполагаемых входов, к которым вели подводные порожки. Раздраженные всплески и хлопки, подводные буруны становились все активнее. Забирает, удовлетворенно отметил я, продолжим. И снова утомительный цикл. Сунуть в воду огненный кнут и просто сидеть, пока умение не закончится. Потом переждать откат, и опять кипячение. Собственно, нудно и однообразно. Долго, но безопасно. Физически мы с головастиком считай, что и не уставали. Зато магически напрягались знатно. Наверное, еще ни разу за все то время, что я провел на океане, так долго и до такого полного опустошения маны я свои магические способности не использовал. Да и головастый тоже, да. Но и эффект от этого был. Как раз на третьи сутки у меня повысились параметры температуры и длительность умения. Подкинули маны и интеллекта. Немного, по паре единичек, но и то уже неплохо. У головастика это случилось даже раньше. На шестые сутки у нас у обоих повысился уровень владения третьеранговым умением. Маны стало расходоваться чуть больше, интеллект на активацию умения повысился, регены и выносливость стали убывать чуть быстрее, но все это перевесило эффективностью умения. Дольше, горячее, толще и длиннее. Сидя на бережку, мы много общались с головастиком. О важном и не очень, о простом и сложном, великом и не очень. Головастик сильно подрос в плане интеллекта. Хотя, пожалуй, слово интеллект, Это не совсем верно. Головастик много повидал, многое узнал, многому научился, а пережил сколько. Он общался с интересными разумными, строил различные аппараты, сражался с монстрами и не только. Можно сказать, он стал опытнее, по-бытовому умнее, где-то даже мудрее. Выросло понимание юмора. Он иногда даже сам пытался шутить. И не без успеха, кстати. Правда, юмор у Головастого был специфический, и не каждый бы оценил его, но я и не каждый. Собеседник из него становился все интереснее и интереснее. Я все еще пребывал в статусе мудрого наставника и более опытного товарища, но кое-где и кое-чему уже сам мог поучиться у Головастика. Вот мы и беседовали. А что еще делать? Есть нечего, спать некогда. Я только урывками, в полглаза, а он вовсе не спит. И да, есть уже хотелось зверски. Головастик давно сожрал кусок ламинарии, что оторвали в виде трофея. «Гадость», — резюмировал он, проглотив кусок ленты почти не жуя. «Да ладно», — удивился я нешуточно, «с каких это пор боевой пет, что жует даже камни», стал разбираться во вкусовых оттенках. «Вот, потому что головастик ест все подряд, а не только вкусное, он может оценить вкус объективно. Хе-хе, но, как бы то ни было, мы вскипятим и испарим озеро раньше, чем умрем от голода». На 7-е сутки уровень воды едва заметно понизился. Совсем чуть-чуть, но это говорило о том, что озеро не подпитывается от постороннего источника. Этого я, если честно, очень сильно опасался. Да, вода уже парила по всей поверхности. Пар поднимался куда-то вверх и в своей основной массе исчезал безвозвратно. Но часть его оседала на прохладном каменном пляже, конденсируясь в капли, лужицы и тонюсенькие ручейки. И на нас тоже. Потому сидели мы мокрые, голодные, злые и решительные. Ламинарии же впали в дикий раж. Слабое бурбуление давно переросло в непрерывное кипение. Ленты бешено извивались, хлопали по воде, загребали ее, все искали обидчиков. Не знаю, чем они видели или чувствовали, но самые длинные отростки пытались дотянуться до нас. Но мы тоже не пальцем деланные, устроили точку воздействия на равноудаленном расстоянии от двух крайних. Иногда я постегивал особо длинные ленты своим кнутом, что только бесило ламинарии еще больше. На 10-й день вода упала на полметра, и ее температура достигла градусов 90. Не кипение, но очень горячо. Ламинарии уже сутки, как затихли и только изредка вяло ворочались на поверхности воды. Цвет у них стал розово-блеклый, сами они разбухли и имели очень печальный вид. Еще через 2 дня, я принципиально решил довести дело до радикального конца, уровень воды упал еще на метр. Вскипятить ее нам так и не удалось, но это уже было неважно. Ламинарии, что стерегли входы, обнажились почти до половины своих несуразных тел и уже более суток даже не шевелились. Мы пропарили их всех до полной готовности на паровой бане. Хотя это, конечно, не паровая баня, но вряд ли ламинариям от этого легче, сварились окончательно. Все 4. Что ж, пора, вздохнул я, когда вода остыла до приемлемого уровня. Пойдем посмотрим, что нас еще ждет. Ламинария, закрывающая полукруглый каменный проход, который еле-еле проглядывался из-за ее туши, вид имела бледный, точнее бледно-розовый. Множество длинных отростков лент раскинулось по воде без всякого признака жизни. Самая главная часть этого хищного растения представляла из себя огромную многослойную шишку, сильно похожую на кочан цветной капусты. Поперек шишки, во всю ее ширину, зияла полуоткрытая пасть, полная зубов игл. Из нее даже вывалился длиннющий склизкий посинючий язык, усеянный присосками и с когтем на конце. И вообще, это, с позволения сказать, ламинария, штука весьма здоровенная, справиться с такой в прямом столкновении с нашим порезанным функционалом, шансов никаких. Подойдя по пояс в воде к этому печальному зрелищу, я потыкал одну из лент пальцем. Мягенькая, однако, теперь было хорошо видно, что из кочана помимо лент вырастали изломанные толстые корни, которые, разветвляясь, врастали в камень вокруг прохода. Думаю, на живую ламинарию оторвать было бы проблематично. «Зис транзит Глория Мунди», так проходит слава мира. Какая бы тварь ни была могутная, но мозги рулят. «Выкинь это», — скомандовал я головастику, «пройти мешает». Когда головастик двумя сильными рывками оторвал и откинул монстра-охранника, во глубине ниши засиял жемчужным светом очередной портал. Очередной или последний, хм. Вперед, дружок, и шагнул первым. Глава 12. Первое, что бросилось в глаза, когда я вышагнул из портала, это мягкий полумрак, характерный для глубин за 30. Сине-зеленый, едва намекающий, что где-то там, в вышине, есть солнце. Полумрак дополнительно рассеивался тускло светящимися малюсенькими губками и актиниями, что лепились на скрученных винтом кораллах. Таких я еще ни разу не видел. Толстые, гладкие, черные. Они словно бивни исполинских мамонтов, вырастая из песчаной поверхности, сходились к центру, образуя некое подобие беседки, не очень большой, максимум метров 5 диаметром. И вся эта композиция находилась в воздушном пузыре, за которым вальяжно фланировали большие, ярко раскрашенные рыбы-петухи, шипастые скорпины, рыбы-клоуны и другие, не менее расписные представители подводного царства. А еще, во все стороны просматривались надолбы и заросли кораллов, на которых процветала обычная жизнь тропических рифов. Колосились водоросли, цвели актинии, сновали крабы и креветки, ползали улитки и другие ползучие. В общем, мирный и спокойный пейзаж океанского дна, за необычным окном. Но все это я отметил лишь мельком, потому что прямо посредине ровной площадки из белого мелкого морского песка, на подложке из длинных светло-сиреневых тонких полупрозрачных водорослей стояло сокровище. Ну, а с чем это можно спутать? Большая, овальная ребристая раковина, высотой не меньше метра, ширина тот же метр, а длина немногим больше. Сама раковина была того самого перламутрового цвета, который они имеют исключительно внутри себя и никогда снаружи. Но мало того, вся поверхность была покрыта различными растительными узорами бледно-синих и зеленых цветов, настолько тонким и замысловатым, что глаз не сразу различал подробности. И мало того, в узловых точках пересечения узоров в раковину были вставлены большие граненые камни, рубины, сапфиры, изумруды и даже, местами, бриллианты. В целом, хоть композиция и кричала, на мой вкус, излишествами, все вместе смотрелось весьма органично. Мастер, что создавал эту прелесть, был настоящий гений. И еще одна, очень существенная деталь пейзажа, которая сразу обратила на себя мое внимание. За раковиной, в противоположном от нас углу, сиял овал портала. «Ну вот и пришли», — прервал я молчаливую паузу, что сама собой возникла, когда мы вышли в эту маленькую локацию. «Это и есть сокровище Бацхвари, хозяин», — пробулькал головастик. «Ну, думаю, скорее всего, сокровище должно быть внутри. А это, так сказать, тара для содержимого, сундук, ящик, корзина. Несколько пафосная, но уверен, Пыке и Круку понравилось бы. И что будем делать? Отнесем старому сотоварищи, пусть сами разбираются, что там. И не будет больше сражений с финальным боссом. Мы их, друг мой, похоже, уже победили. Открой. Что? Посмотри, что там внутри. Сокровище, оно нужно тебе даже больше, чем какому-то угасающему племени. И тут я понял, что происходит. Замерли плавные рыбы за тонкой пленкой пузыря. Застыли суетливые крабики, копошащиеся на песке, остановились плавные покачивания водорослей и шевеление щупалец актиний. Замерло непрестанное движение глаз головастика, как и он сам, и только я остался в своем теле. А голос раздавался в моей голове, не мужской, не женский, но такой приятный, вкрадчивый, обволакивающий, манящий, и такой проникновенный, что я почти поверил, это мои хотелки, мои желания, я сам так думаю, но... почти, и совсем недостаточно, чтобы полностью себя же убедить, тем более там, где до этого и мыслей таких не было. Сокровище Бацхвари, оно такое, что всем подойдет, ментальная атака, она однозначно. Но отчего мой ментальный охранник молчит? Уснул, сука такая, возьми и ты не пожалеешь. Хватит, спокойно сказал я в пространство, ты, кто ты там есть не знаю, прокололся. Я не нуждаюсь в сокровищах Бацхвари, открой раковину, возьми. Слава, богатство, власть, угомонись, усмехнулся я.